Глава 9. Новость взволновала только меня. Ни один из мужчин не повел и бровью. Заерзав, я завертела головой, тщетно выискивая на лицах признаки волнения. Сообщение Ариаса фурора не произвело. Таор сосредоточенно ощипывал птицу, Дрей неторопливо ворошил костер, Крис смотрел на огонь, а сам Ариас принялся тщательно вытирать травой лезвие, испачканное птичьей кровью и перьями. «А...» — начала я. «Тсс!» — Дрей приложил палец к губам и отрицательно покачал головой. «Молчать!» — стало ясно. Я напряженно затихла, понимая, что попала в переделку. «Кто за ними идет? Зачем? Что будет? А со мной?» Принудить себя не нервничать в такой ситуации я не могла. Сердце стучало, как ненормальное. Я забыла про вишню. Преследователи не заставили себя ждать. Сначала раздался шорох, затем из темноты вынырнули силуэты 6 крупных мужчин. У меня нехорошо засосало под ложечкой. Я машинально подобрала ноги, готовясь, если что, убегать в кусты. «Доброй ночи», — спокойно произнес Таор, нанизывая ощипанную и выпотрошенную тушку на длинную палку. Он уже приготовил рогатины подставки для нее и аккуратно возложил получившийся вертел над костром. К пришедшим волк едва повернул голову. «Доброй ночи», — низко ответил один из пришедших, и я узнала в нем одного из сегодняшних ухажеров Нинель. Похоже, Нинель не забыла пожаловаться на угрозы со стороны загадочных гостей, и они пришли за нами. Мужчины окружили поляну. Я обрадовалась, что рядом со мной устроился вооруженный до зубов Ариас. На фоне этих шестерых наша компания стала казаться мне очень малочисленной. Технически нас, конечно, 5, а фактически все-таки 3. Крис и я не в счет. «Как охота? Похоже, не густо», — грубо рассмеялся здоровенный волосатый детина, оглядев маленькую перепелку. «Охоту мы не начинали», — ровно ответил Таор, не меняя позы. «У них и девочка есть», — одобрительно присвистнул кто-то. «Поделитесь?» По моей коже прошел холодок, поднимая дыбом волоски. Я вдруг представила, что может случиться, попади я им в руки, если мною поделятся. «Самим мало», — без улыбки подал голос Дрей. С облегчением взглянула на мага. «Ну что же, на чужую женщину пасть раскрываете, а своей не делитесь. Непорядок». Я заметила, как блеснули зубы Ариаса. Он расслабленно положил локти на расставленные колени, продолжая любовно полировать нож. «О, считаешь трактирную своей?» Змей саркастически рассмеялся и беззлобно продолжил. «Огорчу тебя, дружище. Той белокурой женщиной пользуются все. И по многу раз за день. Раз ты не в курсе, то еще глупее, чем кажешься». «Это ты уже мертвее, чем кажешься, щенок», — прорычал Громила, шагнув назад. Свет от костра осветил зловещий оскал широкого лица, мощную коренастую фигуру, блеснуло лезвие крупного топора. Все, кроме меня и Криса, одновременно встали. У меня волоски на руках поднялись дыбом. «Если уйдете сейчас, выживете», — мирно произнес Таор, положив руку на меч. Я замерла. Дрей шевельнул кистью руки, блеснуло лезвие в пальцах Ариаса, а потом свет погас. Точнее, резко погас костер, и наступила кромешная, режущая глаза темнота, во время которой раздались хриплые крики, удары, лязг стали, сдавленное рычание, звуки борьбы и падения. А еще были звуки, с которыми сталь входит в тело. Их не перепутать ни с чем. Я дернула в кусты, но в темноте далеко убежать не смогла и уже через несколько шагов запуталась в ветках. Так и сидела там, стараясь занимать как можно меньше места. Сжавшись в комочек, молилась, чтобы на меня никто не упал и не махнул мечом. А потом огонь вдруг вспыхнул, как ни в чем не бывало. Никаких чужих силуэтов уже не было видно. Когда мои глаза привыкли к свету, я обнаружила у костра Криса, который спокойно поворачивал перепела над пышущими жаром дровами. Еще увидела чьи-то ноги, которые тут же оттащили в темноту. Движением кисти Дрей поманил меня обратно. Я подошла, ощущая, как мои ноги резко стали деревянными. К горлу подступила дурнота. «Много тут лишнего сброда», — задумчиво сказал Дрей, снова подсаживаясь к костру. На лезвие его топора бурела кровь. Надо же, даже великородных не испугались. Люди думают, если их больше, то они смогут победить, — хохотнул Ариас, возвращаясь из темноты. «Да, в худом месте работаешь, Миса», — прокомментировал Дрей, срывая траву. «Не пойму, как ты еще...» Быстро глянув на меня, он не стал продолжать. «Не знаю, как...» Голос я не удержала, дрогнул. Я опустила ресницы, пытаясь совладать с собой. От всего пережитого за сегодня неумолимо накатывала дрожь, и я сцепила руки на коленях, чтобы не демонстрировать, как трясутся пальцы. «Ох, они испугали тебя, милашка», — подчеркнуто заботливо прозвучал голос Ариаса надо мной. Я подняла глаза и без утайки кивнула. «Они испугали, или мы?» — усмехнулся Таор. «Пей, не бойся, это вода». Ариас приставил к моим губам кожаный бурдюк. Я хотела придержать его, но руки тряслись, и я опустила их, прижимая к коленям. Змей заботливо придержал бурдюк. «Ну-ну, милашка, уже не страшно, уже хорошо, да? Все, все, пей маленькими глоточками, вот так, не торопись, я подержу». Ариас говорил совсем нежно, воркующе. «Ты слишком нежная, лисичка, таким трудно приходится. Смотри, пальчики дрожат. Что сделать, чтобы ты успокоилась? Хочешь, помогу? Скажи, кто тебе досаждает? Я к нему загляну, пока мы не уехали. Пожелай, и бык исчезнет. Или та женщина, кто угодно». Мы встретились взглядами. Ариас улыбался, ласково поглаживая меня по голове. Красивое лицо лучилось искренним участием. Только вот совершенную кожу покрывали брызги крови. «Он не тот ангел», — осознала я, глядя на мелкие бурые точки, покрывающие высокие скулы. «Он ангел смерти». С трудом сдержав нервный смешок, отрицательно помотала головой, отстраняя бурдюк. «Спасибо, Ариас. У меня нет кандидатур. Ни Нель с Орданом не надо трогать. Они хорошие». «Хорошие, говоришь», — неодобрительно качнул головой Таор. Он переглянулся с Дреем. «Тогда поешь», — настойчиво улыбнулся Ариас, снимая с огня тушку и вручая мне. «Будет легче, я знаю. Есть мне сейчас не хотелось, однако я послушно запустила зубы в горячее мясо. Долго жевала горячую жестковатую птицу, стараясь не думать о куче тел, сваленных где-то неподалеку. К своему удивлению, постепенно успокоилась. Некоторое время мужчины молчали, поглядывая, как я вгрызаюсь в мясо. Перепелка, оказывается, предназначалась только мне. «Если подумаешь, поймешь, что твои трактирщики не особо хороши», — сдержанно сказал Таор и, на удивление, добродушно улыбнулся. «Дело твое, но советую обдумать предложение. Змееныш редко проявляет такую доброту». «Редко, я впервые вижу», — фыркнул Дрей. «Ты не прикусил себе язык, змей? А то, может, отравился?» Ариас звонко хохотнул. «Здоровее тебя», — насмешливо подтвердил, непринужденно вытягивая к огню ноги. «Проверять будем?»